Глава 32. Спустившись с горы и обойдя все уголки парка, молодые люди наконец успокоились и, отдыхая в гостиной, продуваемой морским ветром, открыли бутылку привезенного из Иокогамы и остуженного в колодезной воде лимонада. Это сразу сняло усталость, и, объятые нетерпением засветло отправиться к морю, все кинулись переодеваться. Киоаки и Хонда обернули вокруг бедер повязки, как это было принято в школе Гаку-Сюин, набросили купальные халаты из белого полотна, на голову надели соломенные шляпы и ждали, когда будут готовы принцы. Появившиеся вскоре принцы были в английских купальных костюмах в поперечную полоску. Оголенные места были шоколадного цвета. Хотя они давно дружили, но до сих пор Кияки еще не приглашал Хонду на эту дачу летом. Хонда побывал здесь только однажды осенью, когда приезжал собирать каштаны. На море с Кияки Хонда бывал в детстве на пляже школы Гакусюин в Катасе, но в то время они еще не были такими близкими друзьями. Вчетвером они стремительно промчались через парк, через еще молодую сосновую рощицу и между полосками полей выбежали на песчаный берег. Принцы с улыбкой наблюдали, как Хонда и Киоаки перед купанием усердно делают гимнастику. В этой улыбке была легкая месть им, не преклонившим колени перед восседавшим вдалеке Буддой, и, конечно, в глазах принцев подобное современное самоистязание выглядело странным со всех сторон. Однако именно эта улыбка лучше всего свидетельствовала о том, что они чувствуют себя свободно и непринужденно. Кияки давно уже не видел у своих иноземных друзей таких веселых лиц. Они вволю порезвились в воде, а потом растянулись на песке. Кияки даже забыл о своих обязанностях хозяина, и молодые люди расположились парами, чтобы общаться на родном языке. Заходящее солнце было окутано легкими облаками и теряло недавнюю силу. Для слишком белой кожи Кияки оно сейчас было в самый раз. Он лег на спину, привольно раскинувшись в мокрой повязке на песке, и закрыл глаза. Хонда сидел слева от него, скрестив ноги, и смотрел на море. Море было спокойным, легкое движение волн зачаровывало. Глаза Хонды, казалось, были на одном уровне с морем. Оно кончалось прямо перед ним, и странным представлялось, что он лежит на берегу. Хонда пересыпал из ладони в ладонь сухой песок. Когда рука пустела, сразу набирал новую горсть, и глазами и сердцем его полностью завладело море. Здесь море обрывалось. Всеобъемлющее, наполненное невиданной силой море, кончалось прямо перед глазами. Ничто не дает возможности так почувствовать тайну пространства ли, времени ли, как положение на краю. Разве не кажется, что, расположившись на границе между морем и сушей, ты присутствуешь при решающем моменте истории, переходе от одного времени к другому, и нынешняя жизнь Хонды и Киоаки всего лишь тот миг, когда волна нахлынула и отхлынула от берега. Море кончается сразу перед тобой. Когда смотришь на гребень волны, то думаешь, не здесь ли волна в конце долгих бесконечных усилий печально завершает свой путь? Здесь обращается в ничто грандиознейший замысел, воплощенный в толще воды вселенского масштаба. И все-таки это какой-то мирный, несущий добро крах. На кромке последних остатках волны она, израсходовав смятение чувств, сливается с влажной ровной зеркальной поверхностью песка и, оставив лишь бледную пену, отступает обратно в море. пенящиеся волны начинают разрушаться далеко в море, и каждая большая волна всегда является собой одновременно и взлет, и вершину, и падение, и растворение, и отступление. Слабеющее, выставляющее свое оливкового цвета гладкое нутро волны, еще волнуются и ревут, но их рев постепенно переходит просто в крик, а крик — в тихий шепот. Огромные, несущиеся галопом белые кони становятся маленькими белыми лошадками. Вскоре этот развернутый строй конских тел исчезнет, и на прибрежной полосе останутся, ударив последний раз, только белые копыта. Пока две, теснящие одна другую волны, расходясь веером, незаметно растворяются, слева и справа в зеркальной поверхности по ней постоянно движутся тени. В зеркале отражаются резкой вертикалью вскипающие, поднявшиеся на цыпочки пенящиеся волны. Они кажутся там искрящимися ледяными колоннами. Там, куда волны откатываются, они превращаются в одну многослойную, сложенную из подступающих сюда одна за другой волн. Тут уж нет белых гладких спин. Все метят сюда, все скрежещут зубами. Но когда взгляд устремляется дальше в море, то оказывается, что валы, такие грозные здесь, у берега, там всего лишь слабо колеблющийся слой воды. Дальше, дальше от берега, море сгущается, собирает воедино разбросанное по волнам, постепенно сжимается, и в густо-зеленой глади воды одним твердым кристаллом застывает безграничная синь. Расстояние, поверхность — это все видимость. Именно этот кристалл и есть море, то, что застыло синим на раздвоенном краю этих беспокойных прозрачных волн. Вот это и есть море. В этой точке своих мыслей Хонда ощутил усталость в глазах, усталость в душе и перевел взгляд на лежащего Киёаки, который вроде бы и на самом деле уснул. Его белое, красивое, гибкое тело составляло резкий контраст с красной повязкой вокруг бедер. Единственной в данный момент одеждой сверкающий высохший песок и мелкие осколки ракушек оттеняли полосу там, где белая, чуть вздымающаяся от дыхания грудь граничила с полоской материи. Киёаки закинул левую руку, подложив ее под затылок, и Хонда заметил у него на левом боку, с внешней стороны от левого соска, там, где это обычно скрыто под рукой, три маленькие, похожие на почки сакуры, родинки. Физические особенности — странная вещь. Эти родинки, обнаруженные впервые за долгий период общения, представились Хонде тайной, которую беспечный друг невольно открыл ему, и он постеснялся рассматривать их. Хонда закрыл глаза, и пятнышки отчетливо всплыли под веками, как далекие тени птиц в вечернем, испускающем яркий свет в воздухе. Казалось, вот-вот послышится хлопанье крыльев, и над головой пролетят три самые настоящие птицы. Открыв глаза, он увидел, как у Киёаки из красиво вылепленных ноздрей вырывается сонное дыхание, как поблескивают между слегка приоткрытыми губами влажные белые зубы. Глаза Хонды опять вернулись к трем родинкам на боку. Теперь они казались песчинками, прилипшими к белому телу. Сейчас прямо перед глазами Хонды кончался песчаный берег. Ближе к волнам он покрытый кое-где рисунком из сухого белого песка, натягивался чернеющим полотном. Там были вырезаны узоры, оставленные волнами. Мелкие камешки, ракушки, сухие листья, словно окаменелости, впечатались в песок, и любой, даже самый маленький камешек, оставлял прочерненный, схлынувший водой, извилистый след, ведущий к морю. Здесь были не только мелкие камешки, ракушки, сухие листья. Выброшенные на берег бурые водоросли, щепки, стебли рисовой соломы, даже кожура созревающих летом мандаринов мозаикой украшали песок, и что-то такое могло прилипнуть крошечными черными зернышками к белой упругой коже кийоаки. Они были как-то не к месту, и Хонда задумался было, как бы смахнуть их, не разбудив друга, но, присмотревшись, увидел, что эти крошечные крупинки движутся в такт дыханию, что это часть его тела, не что-то чужеродное, а именно родинки. Родинки давали почувствовать в изяществе этого тела некий изъян. Кийоаки вдруг открыл глаза, будто кожей ощутил слишком пристальный взгляд. Встретился с Хондой глазами и, оторвав от песка затылок, глядя в растерянное лицо друга, сказал: «Ты мне поможешь?» «Чем?» «Я приехал в Камакуру, вроде как сопровождать принцев, но на самом деле, чтобы прошел слух, будто меня нет в Токио. Понимаешь?» «Думаю, что да. Я буду оставлять тебя с принцами, а сам иногда потихоньку ездить в Токио. Я не могу вытерпеть без нее и 3 дней. Ты сможешь как-то скрыть мое отсутствие от принцев? А если вдруг что случится и позвонят из дома, то по-умному отвертеться? И сегодня я 3-м классом с последним поездом уеду в Токио, а завтра 1-м утренним вернусь. Договорились?» «Хорошо». Хонда решительно брал все на себя, и Кийоаки со счастливым лицом пожал руку товарища, затем заговорил снова. «Твой отец, наверное, тоже будет на официальных похоронах принца Арисугавы?» «Да, наверное». «В удачный момент тот скончался. Вчера я как раз слышал, что теперь празднование помолвки в доме принца Туина отложат». Слова друга заставили Хонду снова остро ощутить опасность. Любовь Кийоаки уже связывалась с государственными делами. Тут их разговор прервали. Подбежали оживившиеся принцы, и Крицада, задыхаясь на своем плохом японском, прокричал: «Знаете, о чем мы сейчас говорили с Тяопи? Мы рассуждали о возрождении!»